Глава 33. Через приоткрытое окно в номере 301 Харри услышал, как где-то в сумерках церковные колокола пробили 11 раз. В том, что горло и шея болели, был один положительный момент. Они не давали ему заснуть. Харри встал с кровати и сел на стул, прислонившись к стене возле окна, чтобы оказаться лицом к двери с винтовкой в руках. Он остановился у стойки портье и попросил дать ему мощную лампочку, чтобы поменять перегоревшую в комнате постояльца, который очень устал и не может спуститься, и молоток, чтобы прибить пару гвоздей, вылезших из дверной коробки. Харри сказал, что сам все починит. После этого он заменил слабую лампочку в коридоре над своей дверью и воспользовался молотком для того, чтобы оторвать дверную коробку. С того места, где он сейчас сидел, в дверных щелях он увидит тени, когда они придут. Харри снова закурил, проверил винтовку, докурил оставшиеся в пачке сигареты. Церковные колокола пробили в темноте 12 раз. Раздался телефонный звонок. Это была Беата. Она сказала, что добыла копии 4 из 5 списков, составленных патрульными машинами, курсировавшими по району Блиндерна. «Последний экипаж уже передал свой список в Оркрим», — сказала она. «Спасибо», — ответил Харри. «Ты забрала пакеты у Нади из Шрёдера?» «Да-да, я сказала судмедэкспертам, что это срочно. Они сейчас анализируют эту кровь». «Пауза». «И?» — спросил Харри. «Что «и»?» «Я знаю эту интонацию, Беата. Есть что-то еще?» «Анализ ДНК невозможно сделать за несколько часов, Харри. Потребуются дни, прежде чем мы получим окончательный результат», — закончил Харри. «Да, пока он не окончательный». «Насколько не окончательный?» Харри услышал звук шагов в коридоре. «Как минимум 5% вероятности, что результат окажется неверным». «Ты получила предварительный результат анализа на ДНК, так ведь?» «Мы используем предварительные результаты, только чтобы выяснить, кем этот человек точно не может быть». «Ну и какие же у тебя получились совпадения?» «Я не хочу ничего говорить, пока...» «Давай!» «Нет. Но я могу сказать, что эта кровь не принадлежит Густо». «И?» «И она не принадлежит Олегу. Доволен?» «Очень доволен», — произнес Харри и почувствовал, как его дыхание стало тише. «Но...» «Тень на полу под дверью. Харри...» Он положил трубку, направил винтовку на дверь, подождал. 3 коротких удара в дверь. Он ждал, слушал. Тень не уходила. Харри прокрался вдоль стены к двери, стараясь не выходить на вероятную линию огня. Выглянул в дверной глазок. Он увидел мужскую спину. Прямая куртка была такой короткой, что из-под нее выглядывал пояс брюк. Из заднего кармана торчала какая-то черная тряпка, должно быть шапка. Но ремня на нем не было. Руки плотно прижаты к бокам. Если у человека было оружие, оно, вероятно, находилось в кобуре на груди или на внутренней стороне бедра. Ни то, ни другое не являлось обычным способом ношения оружия. Мужчина повернулся к двери и дважды ударил, на этот раз громче. Харри, затаив дыхание, изучал искаженное глазком лицо, и все же в этом искаженном лице было что-то знакомое. Характерно выступающая вперед нижняя челюсть. Человек почесывал свой подбородок карточкой, висевшей на шнурке у него на шее, похожей на удостоверение личности полицейского, отправляющегося на задержание. Черт, полиция опередила Дубая. Харри помедлил. Если у парня имеется ордер на арест, то у него должна быть и голубая бумажка с ордером на обыск, которую он уже предъявил портье в обмен на мастер-ключ. Мозг Харри работал, он прокрался обратно, прислонил ружье к платяному шкафу, вернулся к двери и открыл ее. Спросил, что вам надо и кто вы такой, быстро осматривая коридор в обоих направлениях. Мужчина не отрывал от него глаз. «Черт, ну и видок у тебя, Холли. Можно войти?» Он предъявил удостоверение полицейского, Харри прочитал его. «Трульс Бернсон. Ты работал на Бельмана, так ведь?» «Все еще работаю. Тебе привет от него». Харри сделал шаг в сторону и позволил Бернсону пройти вперед. «Уютненько», — заметил тот, осматривая номер. «Садись», — сказал Харри, указывая рукой на кровать. Сам он опустился на стул у окна. «Хочешь жвачку?» — спросил Бернсон, протягивая ему упаковку. «Дырки в зубах будут. Что тебе надо?» «Как всегда, море дружелюбия», — Бернсон разразился хрюкающим смехом, свернул пластик жвачки, опустил в ящик нижней челюсти и уселся. Мозг Харри регистрировал интонации, язык тела, движение глаз, запах. Мужчина был расслаблен, но представлял собой угрозу. Открытые ладони, Никаких резких движений, но глаза собирают информацию, читают ситуацию, ведут подготовку к чему-то. Харри уже пожалел, что выпустил винтовку из рук. Отсутствие разрешения на ношение оружия в данный момент было не самой большой его проблемой. Дело в том, что мы нашли кровь на рубашке Густу Хансена после осквернения его могилы на западном кладбище вчера вечером. Анализ ДНК показывает, что это твоя кровь. Харри наблюдал, как Бернсон аккуратно складывает серебряную бумажку из-под жвачки. Теперь он вспомнил этого полицейского. Его называли Бивис. Мальчик на побегушках у Бельмана. Глупый и умный, и опасный. Плохой вариант Фореста Гампа. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — сказал Харри. «Ладно», — со вздохом произнес Бернсон. «Может, в регистре ошибка. Тогда бери свои обноски и поехали в полицейское управление. Возьмем новые анализы крови». «Я ищу одну девушку», — сказал Харри, — «Ирену Хансен. Она похоронена на западном кладбище? Во всяком случае, ее ищут с лета. Она не родная сестра Густу Хансена. Это новость для меня. Все равно тебе придется поехать со мной в...» «Она посередине», — продолжал Харри. Он достал из кармана пиджака фотографию семьи Хансенов и протянул ее Бернсону. «Мне нужно немного времени. Немного. Потом вы поймете, почему я должен был поступить именно так. Я обязуюсь сдаться добровольно через 48 часов». «48 часов», — произнес Бернсон, изучая фотографию. «Хороший фильм. Нолти и тот негр. МакМёрфи?» «Мёрфи. Точно. Он стал каким-то несмешным. Странно, да? У тебя было что-то, и вдруг в один прекрасный день ты просто взял и потерял это. Как тебе кажется, что бы ты почувствовал в такой ситуации, Холли?» Харри посмотрел на Трульса Бернсона. Теперь он не был так уверен в своем предположении насчет Фореста Гампа. Бернсон держал фотографию на свету, сосредоточенно щурился. «Узнаешь ее?» «Нет», — ответил Бернсон и протянул ему фотографию, одновременно приподнимаясь. Ему явно было неудобно сидеть на тряпке, что лежало у него в заднем кармане, и он переложил ее в карман куртки. «Мы съездим в полицейское управление и уже там поговорим о твоих 48 часах». Он говорил непринужденно. Слишком непринужденно. А Харри уже пришла в голову одна мысль о том, что Беата проводила срочный анализ ДНК в Институте судебной медицины, но до сих пор не получила окончательного ответа. Так как же могло случиться, что Бернсон уже проанализировал кровь с савана Густо? И еще одно. Бернсон перекладывал свою тряпку не слишком быстро. Это была не просто шапка, а шапка-балаклава. Что-то наподобие этого использовали при казни Густу. А по пятам за этими двумя мыслями пришла следующая — сжигатель. Значит, все-таки первой появилась не полиция, а прихвостень Дубая. Харри подумал о прислоненной к шкафу винтовке, но бежать уже слишком поздно. В коридоре раздались другие шаги, шаги двух человек. Один из них такой большой, что под ним скрипят половицы. Шаги затихли перед его номером. Тени двух пар широко расставленных ног упали на пол под дверью. Он мог, конечно, лелеять надежду, что это коллеги Бернсона из полиции, что здесь действительно происходит задержание, но Харри слышал, как жалобно трещит пол. Здоровенный мужик, сопоставимый по размерам с тем, кто преследовал его в Фрогнер-парке. «Пошли», — сказал Бернсон, поднялся и встал перед Харри, как будто случайно почесал грудь под лацканом пиджака. «Маленькая прогулка, только мы с тобой». «Да нас уже стало больше», — ответил Харри. «Вижу, ты пришел с группой поддержки». Он кивнул на тени под дверью. Между тенями от двух ног промелькнула пятая тень. Длинная прямая тень. Трульс следил за его взглядом, и Харри заметил это. Настоящее удивление на лице Трульса. Такое удивление, которое типы вроде Трульса Бернсона не в состоянии подделать. Стоявшие за дверью не были людьми Бернсона. «Отойди от двери», — прошептал Харри. Трульс прекратил пережевывать жвачку и взглянул на него сверху вниз. Трульсу Бернсону нравилось носить свой пистолет Штер в кобуре, передвинутой вперед, в результате чего оружие оказывалось плотно прижатым к груди. Так пистолет было труднее заметить, если стоишь лицом к лицу с кем-нибудь. А поскольку он знал, что Харри Холли — опытный следователь, прошедший обучение в ФБР в Чикаго и все такое, то он был уверен, что Холли автоматически обнаружит выпуклости на одежде в обычных местах. Не то чтобы Трульс думал, что ему придется воспользоваться своим Штейром, но у него были свои меры предосторожности. Если бы Харри оказал сопротивление, Трульс вывел бы его отсюда, незаметно приставив Штейр к спине и нацепив шапку-балаклаву, чтобы возможные свидетели не смогли сказать, кого они видели вместе с Холли, непосредственно перед тем, как тот исчез с поверхности земли. Его СААП был припаркован на тихой улочке, где он даже разбил единственный фонарь, чтобы никто не разглядел номерные знаки на машине. 50 000 евро! Ему надо быть терпеливым, класть камень на камень. Тогда он построит дом еще выше, на Хёенхалле, с видом на них, с видом на нее. Харри Холли оказался не таким гигантом, каким он его помнил, и более страшным, бледный, страшный, грязный и изможденный, покорный, несобранный. Сделать работу будет легче, чем он полагал. Поэтому, когда Холли шепотом попросил его отойти от двери, первой реакцией Трульса Бернсона было раздражение. Неужели парень начнет выкидывать детские фокусы, когда все идет так хорошо? А его следующей реакцией стало осознание того, что именно с такой интонацией говорят полицейские в кризисной ситуации. Без преувеличения опасности или драматизма, нейтральным холодным тоном, четко, чтобы оставалось как можно меньше шансов их не понять и как можно больше шансов выжить. Поэтому Трульс Бернсон машинально сделал шаг в сторону. В тот же миг верхняя часть двери со свистом влетела в номер. Пока Трульс Бернсон разворачивался, он инстинктивно понял, что бежать не следует, потому что зона поражения дробовика, стреляющего с такого расстояния, будет большой. Рука его скользнула за пазуху. Если бы кобура находилась в обычном месте, и на нем не было бы пиджака, он бы выхватил пистолет быстрее, потому что рукоятка торчала бы наружу. Но в пиджаке легче было вынимать пистолет, прижатый к телу недалеко от лацканов. Трульс Бернсон упал назад на кровать, высвобождая при этом пистолет, и когда остатки двери с грохотом разлетелись в стороны, оружие уже было у него в руке. Он услышал, как позади него хрустнуло стекло, после чего все остальные звуки заглушил новый выстрел. Звук заполнил уши, их заложило, и в номер ворвалась метель. В дверном проеме, окутанные вьюгой, виднелись силуэты двух мужчин. Более крупный поднял пистолет. Головой он почти касался верха дверного проема, в нем было больше 2 метров роста. Трульс нажал на курок и снова нажал. Ощутил превосходную отдачу и еще более превосходное осознание того, что на этот раз все всерьез, и черт с тем, что будет потом. Великан попятился, тряхнув челкой, и стал отступать, пока не скрылся из виду. Трульс передвинул пистолет и прицел. Второй мужчина стоял, не шевелясь. Вокруг него летали белые перья. Трульс держал его на мушке, но не стрелял. Теперь он видел его четче, морда, как у росомахи. Такие лица у Трульса всегда ассоциировались с самыми финнами и русскими. Этот человек спокойно поднял пистолет, держа его перед собой, палец на спусковом крючке. — Полегче, Бернсон, — сказал он. Трульс Бернсон протяжно завыл. Харри падал. Он наклонил голову, сгорбился и стал пятиться, когда первый заряд дробовика просвистел у него над головой. Он пятился туда, где находилось окно. Почувствовал, как стекло прогнулось, прежде чем вспомнил, из чего оно сделано и подалось. Теперь он находился в свободном падении. Время резко затормозило свой бег, как будто он падал через толщу воды. Руки медленными движениями рефлекторно пытались остановить вращение тела, которое уже начало исполнять сальто назад. Недодуманные мысли носились между синапсами мозга. Он приземлится на голову и шею. Ему повезло, что в номере не было штор, обнаженные женщины вверх ногами в окне напротив. А потом он погрузился во что-то мягкое. Пустые картонные коробки, старые газеты, использованные подгузники, упаковки из-под молока и несвежий хлеб из кухни-гостиницы, влажные фильтры с остатками кофе. Он лежал на спине в мусорном баке под стеклянным дождем. Из окна над ним были видны вспышки, похожие на фотоаппаратные, вспышки от выстрелов. Но было на удивление тихо, как будто выстрелы раздавались в телевизоре с приглушенным звуком. Харри почувствовал, что клейкая лента на горле порвалась, и из раны потекла кровь. Какую-то долю секунды он раздумывал, а не остаться ли лежать здесь. Закрыть глаза, уснуть, улететь. Он словно со стороны наблюдал, как встает, перепрыгивая через край бака, и несется к воротам на другой стороне двора, открывает их, слыша протяжный яростный вой из окна, и выбегает на улицу. Поскальзывается на крышке люка, но удерживается на ногах, видит, как работающая негритянка в узких джинсах автоматически улыбается ему и надувает губки, но, оценив ситуацию, отворачивается в другую сторону. Харри побежал и решил, что на этот раз он будет просто бежать. До тех пор, пока бежать будет больше некуда, пока не наступит конец, пока они не схватят его. Он надеялся, что ждать этого уже недолго. Во время ожидания он будет делать то, на что запрограммирована добыча, будет бежать, попробует ускользнуть, попытается выжить еще несколько часов, несколько минут, несколько секунд. Сердце его возмущенно колотилось. Перебегая дорогу перед ночным автобусом, он засмеялся и помчался дальше к центральному вокзалу.